Да, наворотили. Яна с тоской оглядела некогда уютную гостиную. Рошер явно преуменьшил разруху. Выбито не одно окно, а несколько. Дырок от стрел тоже не пара, а побольше. Да и дверь сломали и натоптали от души. «Я помогу, исправим», — Рошер махнул рукой. «Да куда мы денемся?» — пробормотала Яна. «Ладно, справлюсь». «Кстати, пока не забыл. Посмотришь?» «Да, конечно. Что это?» «Та самая смесь со змеиной травкой. Была в твоем доме». Яна поморщилась, но высыпала зелень из мешочка прямо на скатерть. Поворошила кончиками пальцев, принюхалась. Взяла щепотку на язык, тут же годливо сплюнула прямо на пол. Чего тут уж стесняться, и так грязи по колено. Опять поворошила смесь. Рошер наблюдала с интересом. Вот она вытащила какой-то листочек, понюхала, скорчила гримаску, потом второй. Отложила оба в сторону и принялась опять ворошить смесь трухи и листьев. И, наконец, здесь смесь семи трав. Тебе перечислить все? «Не знаю. А это поможет?» «Если б я знала. Но четыре из них можем отбросить. Они входят в состав обычной чайной смеси». «Самой обычной?» «Покупаешь в любой лавке. Тут у вас, в Долинаре». «Дальше что?» «Змеиная травка. Ее достать сложно, сам понимаешь». «Ты объясняла, а я не забыл. Что еще?» «Змеиная травка сама по себе имеет своеобразный вкус. Горьковатый, пряный. И запах тоже. Ее надо забивать. Так что тут еще шаротан и кумаха». «А это что такое?» «Пряности из равхи. Достаточно редкие. Шаротан обладает сильным запахом, который не то что змеиную травку замаскирует. Его даже в вино добавляют, в горячее». «А кумаха?» «Вкус. Это сладкое растение. Здесь есть добавленная высушенная и измельченная ягода. Вроде черной смородины, только сладкая. Намного слаще, как земляника». «Я не помню, чтобы их встречал». «Правильно, не помнишь. Они очень дорогие. По карману даже я бы подумала, прежде чем покупать. Разоришься». «По карману только богатым людям?» «Очень». Яна прикинула мешочек по весу. Подумала пару минут. «Если есть еще?» «Наверняка. Шармиль же этим напоили, да и Валайру». «Я подозреваю, что на пару золотых такой мешочек потянет, а то и побольше». «То есть богатый человек. Ну, я и так догадывался, что нищий покупать гиенью морду не станет». «Именно». «И что нам это дает?» «Ну, это достаточно редкие пряности. Можно поговорить в лавках, они продаются далеко не везде». «Да мало ли, сколько они хранятся». «Нет, здесь свежая кумаха, этого года, я вижу. Она не могла лежать долго». Рошер кивнул. «То есть лавки с пряностями?» «Если ими где-то торгуют из-под полы?» «Вряд ли. Здесь за этим следят и строго». «Тогда...» «Допустим, чай прикупить несложно. Трава, она и есть трава, из дешевых. Такую где угодно собрать могут. А вот кумаху и шаротан добавляли потом, это заметно. Как и змеиную травку. Они намного свежее основной смеси, хотя их там и меньше». «Надо искать лавку, где их покупали, или лавки?» «Да, в последний месяц-два, не больше». Рошер кивнул. «Поищу. Поможешь?» «Немного побуду здесь, а потом пойду к Элене. Давай завтра, ладно?» Рошер подумал о том, что ему еще предстояло сделать, и кивнул. «Согласен».